Нет, Сильвия получила щелбан посреди серьезнейшего сражения, а потому попросту не могла не быть обескуражена. Почему? Почему ты несерьезно относишься к этому поединку? Ах, разве это не было очевидно после магии, которую ты использовала в начале? Кстати, она была просто удивительной. Я бы серьезно пострадал, если бы у меня не было одного мошеннического метода. Мошенничество. Тя, какое мошенничество? Ну, этому я тебя не смогу научить. Глядя на невинное лицо девушки, слегка подразнил ее Тя. Возможно, из-за того, что алмазная пыль не возымела никакого эффекта, или, может быть, из-за щелбана, но взгляд Сильвии помрачнел, и она опустила голову. Теодор понял, что наконец-то настала подходящая атмосфера для разговора, и присел рядом с ней. «Прости», — сказал он. «А-а», — голубые глаза Сильвии расширились, когда она услышала его извинения. «Ты всегда помогала мне, когда у меня были проблемы, поэтому мне очень стыдно, что я ушел, ничего не сказав. Тя, это не тебе, а мне чего-то не хватало в отношениях между нами. По сравнению с тем, что ты сделала для меня, я не сделал ровным счетом ничего». Из-за своих плохих воспоминаний об Академии, Теодор неохотно относился к существованию такого понятия, как друзья. Поэтому он и не проявлял никакой взаимности к Сильвии. Тя знал, что он был ее первым другом, но проигнорировал этот факт, понимая, что ответственность будет слишком тяжелой. А еще у него попросту не хватило силы воли попрощаться с ней, и он ушел, так и не сказав абсолютно ничего. Тя оставил ее, потому что груз был слишком тяжелым. «Прости, Сильвия», — снова извинился Теодор, глядя в большие глаза Сильвии. Казалось, что все его запечатанные чувства начинают освобождаться. «Я больше никогда не уйду», ничего не сказав, хнык. В уголках голубых глаз Сильвии начали собираться слезы, а затем, когда спустя мгновение они начали падать на ее раскрасневшиеся щеки, Сильвия заключила тебя в объятия. Хуа, хуа, наверное, ей было бы лучше, если бы она с самого начала была одна. В конце концов, ребенок, выросший совсем один, не знал, что значит быть с кем-то вместе. Нет, все-таки Сильвия это знала. Она ощущала тепло от совместного времяпровождения, а также разделение эмоций и радости с тем, кто не был членом ее семьи. Просто наряду с этой радостью, она также остро воспринимала и чувство потери. «Я был неправ», поглаживая ее по спине, пробормотал Тя. Он чувствовал, как перед его рубашки намок от ее слез, но он не знал, что делать. Это чувство тепла, влаги и мягкости было ему незнакомо. Теодор обнимал Сильвию, сидя на полу пентариума. Так прошло не менее 5 минут. «Ты так, как долго я должен продолжать это делать?» — подумал порядком смущенный Теодор, который впервые обнимал девушку. У него был подобный опыт с Вероникой, однако то была совершенно иная ситуация, поскольку именно она всегда обнимала его, а никак не наоборот. Он еще никогда не обнимал девушку по своей собственной воле, а еще он совершенно не знал, как успокоить женщину, которая плачет, а в следующий момент позади него раздался чей-то голос. «А во, для этой ситуации как нельзя лучше подходила одна из восточных поговорок. Я летела 3 дня и 3 ночи без сна и отдыха только для того, чтобы увидеть, как ты обнимаешься здесь с этим ребенком. Помяни тигра, и он придет к тебе». На арене пентариума появилась та, которую тебя меньше всего ожидал сейчас увидеть. «Мастер башни», — воскликнул пораженный Теодор. «Хмм, и ты все еще называешь меня мастером башни?» — спросила Вероника. Взглянув на нее, Тя почувствовал себя не в своей тарелке. Он отпустил Сильвию, а затем быстро поднялся на ноги. С растрепавшимися огненно-рыжими волосами, эта красивая женщина выглядела как настоящее воплощение пламени. Тот факт, что она летела сюда 3 дня и 3 ночи, звучал нелепо, но от ее помятой мантии все еще можно было почувствовать запах холодного ночного воздуха. «Выжешь!» Жар, исходящий от Вероники, быстро растопил лед Сильвии. Нет, скорость исчезновения льда была ближе к испарению, нежели к таянию. И это при том, что Вероника не использовала никаких заклинаний. Просто когда она была взволнована, окружающая температура резко поднималась. Таким образом, холодный воздух арены тоже порядком прогрелся. Громко стуча каблуками по земле, Вероника двинулась к ним, на ходу говоря: «Я не видела тебя всего год, но это намного больше, чем я ожидала». Теодор не мог даже шевельнуться. Подобно травоядным животным, которые замирали перед хищником, он окаменел под взглядом золотистых глаз Вероники. Тем временем она протянула свою белую ручку и мягко погладила Теодора по щеке. Кстати, ее пальцы начали двигаться по направлению от щеки к уху Тя. Почему? Затем ее рука начала медленно спускаться по его шее. Почему от моего малыша пахнет какой-то несвежей рыбой? С этими словами пальцы Вероники остановились на определенном месте. Она осторожно коснулась укушенного аквила участка и одновременно с этим выпустила страх дракона. В этот момент Вероника и вправду казалась настоящим драконом. Глава 179. Око бури. Часть 3. Существовало одно всем известное высказывание, которое звучало следующим образом. Между ними была разница, как между небом и землей, но то, что происходило сейчас, было больше похоже на явление, когда один зверь рычал на другого, менее крупного. Таким образом, слова, которые Вероника прошептала в уши Теодору, вызвали волну холода, прокатившуюся по его позвоночнику. Запах несвежей рыбы. Это из-за крови аквила, сглотнув, подумал Теодор. Это была совершенно неожиданная проблема. Подобно тому, как аквила почувствовала запах Вероники, вероятно, Вероника обнаружила следы аквила на Теодоре. У красных и синих драконов издавна были весьма беспокойные отношения, корнями уходящие в древние века. Вторжение на территорию друг друга считалось у этих двух кланов настоящим объявлением войны. Поэтому не было ничего странного в подобной повышенной чувствительности. Кроме того, не следовало забывать и слова, сказанные Глоттани. Гримуар упомянул, что большинство сражений между драконами, как правило, происходило вследствие нарушения границ, или в связи с посягательством на их имущество. «Эй, малыш, ты что, язык проглотил?» – спросила Вероника, держа Теодора за шею и глядя на него своими пылающими глазами. В отличие от ее поющего голоса, эмоции в ее взгляде напоминали собой магму, которая вот-вот выплеснется наружу. Несмотря на то, что особо скрывать было нечего, Теодор не мог и рта раскрыть. Неужели она почувствовала что-то еще? В конце концов, страх дракона развеялся, и Вероника ухмыльнулась. «Прости, малыш, ты не пострадал?» – произнесла она достаточно сладким голосом, чтобы растопить уши Теодора. «А, я понимаю, насколько важно для мага преодолеть стену, но также я знаю, что этот процесс никогда не проходит гладко. Ты прошел весь этот путь, находясь за рубежом, а потому и спрашиваю. Никаких осложнений не возникло?» «Это...» Глаза Тя вздрогнули от ее слов. Он упрямо шел вперед, полагаясь на свою выдержку и волю, но это не делало его железным. Даже ему было присуще такое понятие, как моральная усталость. Теодор скучал по своему дому даже когда просто смотрел на созвездия. Пусть он и не говорил об этом, но ему очень хотелось пообщаться с кем-то из своих родных и близких. Когда к Тя присоединился Рэндальф, стало намного лучше, но он все равно хотел поболтать с другими магами. Однако все те люди, которых он мог бы назвать своими коллегами и друзьями, остались в Милторе, и стоявшая перед ним Вероника была одной из них. «Ах, как же все-таки хорошо вернуться домой!» Ласковый голос и жар, источаемый Вероникой, мешали трезвому мышлению Теодора. Тем не менее, она понимала его боль и сочувствовала ему. И вот, посмотрев на Веронику, Тя постепенно расслабился. «Да, я все знаю. Как трудно тебе пришлось, сколько усилий ты приложил!» С легкой улыбкой на лице произнесла Вероника, словно желая растопить сердце Тя окончательно. «Мастер башни, Теодор, ты должен звать меня сестра». Сердце Теодора чуть не выпрыгнуло из груди, когда он услышал, как она назвала его по имени, а не по прозвищу. Неужели это был тот самый голос дракона, который очаровывал героев в мифах и легендах? Может, просто все ей рассказать? Некоторые вещи трудно скрывать. Он знал, что неразумно держать все в тайне, и у него было желание признаться во всем Веронике. Будучи частично красным драконом, она была очень эмоциональной, но в то же время Вероника являлась одним из мастеров башен, которые оберегали Милтор. Вероника была достаточно зрелой, чтобы справиться с информацией подобного рода. Его бдительность почти рухнула, но тут в уши Теодора вновь вошел ее голос. «Я все знаю, так что не беспокойся». «Что?» В этот момент магма, пузырящаяся в ее глазах, все-таки просочилась наружу. «Где та рыба, которую я должна убить?» – спросила Вероника, и вокруг нее вспыхнуло пламя. Врожденное отторжение красного клана по отношению к синему грозило задавить мужчину по имени Теодор. Если бы не их связь, Вероника немедленно ринулась бы к морю, чтобы убить аквила. «Нет, я не могу рассказать ей». Благодаря этому Теодор все-таки сумел вернуть рациональное мышление. Кроме того, Он абсолютно не мог допустить встречи Вероники и Аквила. Если бы он привел сюда Аквила, то стал бы свидетелем борьбы не на жизнь, а на смерть. А ему вовсе не хотелось этого. Пока Тиа лихорадочно соображал, что же ему ответить, в конце темного тоннеля появился спасительный свет. «Прекратите, мастер Красной Башни!» Это была Сильвия. Она подбежала к ним и своим белым посохом отодвинула их друг от друга. Затем она заградила собой Теодора и посмотрела прямо на Веронику. «Из-за вас Тиа некомфортно!» «Ха!» Не удержалась от восклицания Вероника. Однако оно не было таким мягким, как в случае с Теодором. Вместо того, чтобы успокоиться, она лишь еще больше нахмурилась. «Девочка, зачем ты встаешь между мной и моим малышом?» «Потому что я его друг». «Друг, да, друг, лучший». «Ах, так мой малыш, твой друг?» «Понятно, понятно», странно улыбнувшись, произнесла Вероника. На этот раз застыло лицо у Сильвии. Это была явная насмешка. Тем временем Теодор, будучи первоисточником этой бури, еще не знал, что две женщины уже стали соперницами. Они соревновались друг с другом своим положением, а также имеющимися у них преимуществами и недостатками. В отличие от мужчин, которые просто пустили бы в ход кулаки, это было началом затяжной войны, которую, как правило, называли кошачьей дракой. «Да что вообще мастер башни знает о тебе? Что, вы, всего лишь мастер башни?» Впервые за все время на суровом лице Вероники появилась пустота. Во всех своих битвах Вероника использовала либо кулаки, либо магию, так что словесные баталии для нее были в новинку. Возможно, из-за резких слов Сильвии или из-за чего-то другого, но конфликт между соперницами, которые сражались за Теодора, стал накаляться. Это был момент, когда на арене Пентариума вполне могло начаться полномасштабное сражение. Однако вскоре противостоянию двух девушек подошел конец. «Вероника, Теодор, Сильвия, вы тут?» Из-за дверей Пентариума послышался чей-то голос. Когда Теодор собрался было поспешно что-то ответить, появился мужчина и тут же бросился к трем людям. «Разве в прошлый раз не было именно так же?» Вероника подумала об этом же и с досадой в голосе произнесла. «Что ты от меня хочешь? Я только что вернулась». Эх, от страха дракона, наполнявшего голос Вероники, колени мага невольно подогнулись. Она была волшебницей 8-го круга, в жилах которой текла кровь дракона, так что одно ее присутствие было крайне зловещим. Однако куда более удивительными оказались дальнейшие слова волшебника из магического сообщества. Его ноги дрогнули, но он все-таки передал послание находящимся на арене людям. «Его Величество вызывает вас, меня и малыша, Сильвию тоже». Что касается Вероники и Теодора, все было понятно. Существовало огромное количество причин, по которым их можно было вызвать. Выйдя за стену 7-го круга, маг становился столпом, поддерживающим всю нацию, а также силой, сопоставимой с элитной армией. Но почему тогда вызвали еще и Сильвию? Ничего не понимая, собравшиеся обменялись недоумевающими взглядами. «Уф, его величество спас меня», — подумал Теодор, которому больше всего на свете хотелось поскорее покинуть арену. Бдумэм, от глухого удара дверь чуть ли не слетела с петель. И кто же посмел учинить такое прямиком посреди королевского дворца Милтара? Даже 7 мечей империи не отважились бы на подобное. Однако кричать на виновницу никто не стал. Глаза Вероники пылали так ярко, что могли сжечь эту дверь дотла. «Ваше Величество!» — рявкнула она. Теодор и Сильвия остались позади, а Вероника пошла прямиком к трону Курта, на ходу выкрикивая: «Вы думаете, я могу путешествовать как Орта? Я прилетела сюда. Если я буду работать без сна и отдыха, то, как вы можете догадаться, сильно устану. Кроме того, что вообще происходит? Почему здесь председатель магического сообщества? Хаем, давно не виделись, Вероника», — поприветствовал ее председатель магического сообщества. «Да, я уже и не помню, когда вы в последний раз покидали центральную башню», — съязвила та. Тем не менее, все было именно так, как и сказала Вероника. Председатель магического сообщества не был похож на других мастеров башен. Башни магии играли активную роль в управлении королевством, в то время как председатель был сторожем, который всегда оставался в Милтаре. Он был старым магом, который, естественно, помог бы в случае войны, но в остальное время был занят своими собственными исследованиями. Председатель не часто появлялся на всеобщих собраниях, а потому сегодняшнее мероприятие было каким-то особенным, раз пришел даже он. «Так, а теперь давайте сядем и поговорим», — заявил Курт. «Слушаюсь», — ответила Вероника, на что Курт с горечью улыбнулся. Как только новоприбывшие расселись за круглым столом, король поднялся со своего трона и проговорил: «Сперва я хотел бы выразить благодарность вам за то, что нашли время посреди этого напряженного дня. Я опущу всю ненужную болтовню и сразу скажу, зачем я вас собрал. Нам нужно поговорить о магическом конкурсе». Магический конкурс. Уже в этом году он состоится немного раньше. Данное мероприятие проводилось раз в год в королевстве Милтер, и многие считали его наибольшей достопримечательностью всего Севера. Данное событие оказывало большое влияние на все королевство, поэтому король собрал всех лучших магов королевства, чтобы заранее обсудить этот вопрос. Дискуссия касательно магического конкурса проводилась периодически, раз в год, поэтому не было необходимости вызывать абсолютно всех. Тем не менее Курт пояснил, в чем именно состоит загвоздка. Магический конкурс этого года будет особенным. В глазах всех присутствующих магов появился вопрос. Мне сообщили об этом только вчера вечером. В Монавиль прибудет посол Эльфхейма, чтобы во время церемонии проведения конкурса объявить о подписании альянса, продолжил говорить король. Посол из Эльфхейма. Альянс. Присутствующие не могли поверить своим ушам и находились в смятении, из-за чего Курт мягко кивнул головой и продолжил. Конечно, им ни к чему приезжать в Милтер, если они не собираются его объявлять. Нынешнего партнерства было бы достаточно. Разве это не похоже на то, что ситуация на севере обещает перевернуться с ног на голову? Превосходно. Ху-ха-ха. Кажется, в старости мне не суждено отдохнуть. Мастер Белой башни Орта задумчиво погладил свой подбородок, а мастер Синей башни Блендил рассмеялся и стукнул рукой по столу. До сих пор Милтер был единственным королевством, которому удавалось остаться незахваченным огромной армией, населением и обширной территорией империи Андрас. Каждое их сражение, так или иначе, влияло на территорию и кое-какие права, однако еще ни разу империя Андрас не была в таком положении, чтобы пошатнуться. Даже сражения с участием одного из великих магов Милтара заканчивались без особых результатов. В целом, ситуацию на текущий момент можно было охарактеризовать как ничейную. Тем не менее, альянс с Эльфхимом и появление нового мастера, который убил одного из семи мечей империи, означали, что сила Милтара поднялась до степени, позволяющей ему конкурировать с империей Андрас. Война, которая длилась сотни, а, может быть, даже тысячи лет, наконец-то могла подойти к концу. Фактически, этот вопрос обсуждался еще в прошлом году, однако решение по нему так и не было принято, поскольку отсутствовало главное действующее лицо. Так или иначе, но своим спасителем Эльфхейм считает именно Теодора Миллера, а не королевство Милтер. «Мне жаль», — опустив голову, пробормотал Теа. «Нет, тебе ни за что извиняться. Ты вернулся с еще большими успехами. Ты ликвидировал одного из семи мечей империи и даровал этому королевству еще одного мастера. К слову, данное собрание организовано не только для того, чтобы обсудить прибытие делегации из Эльфхейма». Закончив говорить, Курт III немного помолчал, после чего сделал жест рукой. Слуга, молча стоявший за троном, подошел к Теодору с коробкой в руках, на которой был выгравирован символ, представляющий королевскую семью Милтара. Коробка была сделана из драгоценного дерева, а от печати, оберегающей ее, исходило невероятное количество магической силы. Теодор принял ее, и Курт продолжил говорить. «Как только прибудут послы из Эльфхейма, тебе будет трудно выглядеть авторитетно, если ты так и останешься обычным магом. Поэтому, в качестве награды, я хочу предоставить тебе подходящую должность». В словах Курта был определенный смысл. За исключением мастеров башен и председателя магического сообщества, не было никого выше, чем маг Семь Го-Круга. Учитывая это, как можно было оставить такого человека без титула? Очевидно, что подобное невнимание можно было бы расценить даже как своего рода неуважение. «Открой ее». Повинуясь указанию Курта, Теодор открыл задвижки коробки. Скрип. Крышка деревянной коробки медленно открылась, раскрыв ее содержимое. Это был набор одежды. На ней было недостаточно узоров, чтобы охарактеризовать ее как парадную мантию, но при этом она была слишком роскошной, чтобы подпадать под категорию боевого костюма. Данный наряд выглядел так, словно сами тени были сотканы воедино. Это, глядя на коробку, пробормотал Теа. Золотистый узор, вышитый в районе сердца, был в форме совы, которая считалась символом мастеров башен Милтара. Теодор начал понимать заложенный в этот подарок смысл, а оттого стал еще более удивленным. Война с Империей Андрас может возобновиться в любой момент, а потому я предложил создать магическое подразделение, состоящее из будущих кандидатов в мастера башен. Я получил согласие от всех мастеров, кроме Вероники. Также мою инициативу одобрило большинство глав департаментов и министерств, пояснил Курт. Глаза Тиа полезли на лоб, в то время как король, несколько раз хлопнув в ладоши, огласил свой приказ. «Я назначаю тебя главой магического дивизиона, Кватра». Глава 180. Око бури, часть 4. Кватра – это слово, которое означало цифру 4, а также символизировало 4 башни магии. И теперь так стало называться подразделение, состоящее из кандидатов в мастера башен. Теодор стал главой отряда, в который входило все следующее поколение лидеров королевства, за исключением разве что будущего короля. «Я сделаю все возможное, даже несмотря на свою незрелость», встав со своего места, принял назначение Теодор. «Хорошо, буду с нетерпением ждать твоих дальнейших свершений, капитан Теодор», кивнул Курт III. Затем Теа снова сел на свое место. Как бы там ни было, но всего за несколько секунд, пока он стоял, в жизни Теодора произошло достаточно много изменений. Хоть он еще и не разработал свои собственные чары, талант Теодора, совокупность всех его достижений и взятие 7-го круга явно были слишком велики для того, чтобы он оставался главным магом. Теодор уже был вполне способен сидеть за тем же столом, что и его собственный мастер башни. Таким образом, становление главой Кватра было для него вполне подходящим вознаграждением. «Что ж, тогда решено», — подвел итог Курт III. Когда легкие аплодисменты смолкли, и собравшиеся в зале успокоились, король продолжил говорить: «С этого момента мы повысим авторитет главного мага Теодора до того же уровня, что и у других мастеров башен. Ему будет гарантировано право участвовать в важных встречах и тратить часть бюджета, выделенного башням магии. Также ему будет предоставлено свободное посещение нулевой библиотеки». Возражение. Мастер башни Вероника, получив молчаливое согласие присутствующих, Курт повернулся к неподвижной Веронике, которая смотрела прямиком на него. Однако Курт уже привык к этому и не стал избегать ее взгляда. «Данная договоренность уже была негласно достигнута, но мне нужно знать, согласна ли ты с тем, что главный маг Теодор Миллер будет признан официальным следующим мастером Красной Башни, а также с вышеоговоренным решением. Если нет, мы можем подумать о других путях». «Нет». Что бы ни означал ее ответ, Вероника просто откинулась на спинку стула, после чего как-то странно посмотрела на коробку в руках Теодора и кивнула. «Я за. Он достаточно квалифицирован и заслуживает подобного обхождения. Что ж, тогда будем считать решение принятым единогласно». На лице Курта появилось удовлетворенное выражение, после чего он обернулся и произнес: «Камергер, будь добр, запусти их». «Да, ваше величество». Камергер поклонился и открыл небольшую дверь, находящуюся в углу зала. Она была спроектирована так, что могла открываться лишь изнутри. Это означало, что дверь так и не открылась бы, если бы Тиа или кто-то из мастеров башен высказался против этого назначения. Затем через боковую дверь вошли два человека. Один из них оказался вполне знакомым мужчиной с каштановыми волосами и одетым в белые одежды, в то время как другим человеком была девушка со светлыми волосами и в желтой мантии. Они были из белой и желтой башен соответственно. Удивительно, но узоры на их одеяниях свидетельствовали о том, что их ранги были на уровне главного мага и высшего мага. Мужчине главному магу, судя по всему, было чуть более 30, в то время как девушка, которая казалась ровесницей Сильвии, уже носила статус высшего мага. «Я познакомлю тебя с твоими коллегами, капитан Теодор». Как и ожидал Тиа, Курт III представил двух новоприбывших людей членами его Кватра. А это, в свою очередь, означало: это кандидат в мастера Белой Башни, главный маг Уильям. А это леди, кандидат от Желтой Башни, высший маг Пара. «Я знал это», — подумал Теодор, поочередно посмотрев на двух людей. Поскольку представители от Белой Башни и Желтой Башни уже были определены, это означало, что осталась всего одна башня. И вот, неудивительно, что Курт указал на Сильвию. «Как вам наверняка хорошо известно, ученица мастера Синей Башни Бландилла, высший маг Сильвия, признана кандидатом в следующие мастера. До тех пор, пока она не откажется от этого предложения, вы четверо будете вместе работать в составе Кватра. Сильвия целый год не видела Теодора, так что она попросту не могла отказаться от совместной работы с ним». И вот, уже через секунду после того, как Курт закончил говорить, Она быстро ответила: «Высший маг Сильвия готова следовать приказу Его Величества». Голос Сильвии был настолько громким, что Курт даже слегка заикнулся. «Да-да, я слышу тебя, высший маг Сильвия». Король с улыбкой посмотрел на девушку, а затем жестом руки велел раздать деревянные коробки трем новоутвержденным членам Кватра. Как и у Теодора, эти ящики содержали черную униформу. Правда, на них уже не значился символ совы. Это означало, что лишь Теодор считался равным другим мастерам башен. Так или иначе, лидером Кватра был именно он, Теодор Миллер. Навыки этих двух людей кажутся просто восхитительными. Они действительно были достойными того, чтобы в будущем стать новыми мастерами башен. Уильям был элитным магом, взявшим шестой круг, тогда как пара была только на пятом круге, но при этом ее прямо-таки переполняла магическая сила. Это служило доказательством того, что ее контроль магической силы находился на крайне высоком уровне. Внимательно осматривая этих двух людей, взгляд Теодора упал на пару. Ни у кого не возникало никаких сомнений в ее красоте. Она была ниже Сильвии, но ни один нормальный мужчина не смог бы отвести от нее взгляд. У нее была бархатная кожа, волосы, похожие на золотую пыль, и глаза, сияющие, словно рубины. Тем не менее, взглянув в ее красноватые глаза, Теодор почувствовал какой-то дискомфорт. Дело было вовсе не в красоте этой девушки. Однако в этот же момент абсолютно бесстрастная пара слегка улыбнулась, после чего приложила свой тоненький указательный палец к своим губам и тихо прошептала: «ТС». Не зная, о чем в этот момент думал Теодор, Курт посчитал, что этой четверке просто нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, а потому сменил тему. «Капитан Теодор, да, ваше величество, остальная часть твоего вознаграждения будет предоставлена мастером Желтой башни. Не знаю, в чем дело, но он очень хочет встретиться с тобой. Как прикажете, ваше величество». Тиа не знал, почему мастер Желтой башни его искал, но об этом точно не стоило спрашивать у короля. Таким образом, Теодор склонил голову, безропотно подчиняясь королевскому указу. Закончив раздавать инструкции, Курт встал со своего места и провозгласил: «А теперь давайте продолжим разговор о грядущем магическом конкурсе. Мастера башен, как и всегда, продолжат отвечать за вверенные им сферы. Тем не менее, на этот раз работы будет больше, так как нужно обеспечить безопасность места, где сможет остановиться делегация из Альфхейма». «Да, ваше величество». Однако прежде чем начать полномасштабную дискуссию, Курт обратился к членам Кватра. «Кватра, вы свободны. Капитан Теодор, если хочешь, можешь принять участие в обсуждении этого вопроса. Что предпочтешь, я?» Теперь Теодор имел право принимать участие в важных заседаниях. Если бы он захотел, то смог бы поставить на повестку дня какой-нибудь вопрос или возразить против чьего-либо предложения касательно крупнейшего ежегодного события Милтара, магического конкурса. Возможность участвовать в заседаниях поставила его вровень с одними из главных столпов Милтара. Теодор принял решение и открыл рот. В конце концов, Теодор не стал принимать участие в этом заседании. Остальные три члена его подразделения вышли из зала вместе с ним, держа путь к своим башням маги. «Ха, ты действительно решил не оставаться, капитан, точно все в порядке?» — спросил его Уильям, черноволосый человек в белой мантии. Уильяма интересовало, почему Теодор Миллер без малейших колебаний решил не принимать участие в обсуждении магического конкурса. «Что ж, это не имеет никакого значения. Я пришел в башню магии не ради власти, так что не думаю, что я должен участвовать в обсуждении подобных вопросов», — пояснил Теодор. «Ах, вот что мне в тебе нравится». Похоже, Уильям действительно восхищался Теодором. «Настоящий волшебник, который не забивает себе голову деньгами и властью. А ты что думаешь, молчаливая принцесса Синей башни?» «Ах, да», поспешно ответила Сильвия. «Кьях, вы оба моложе и талантливее, чем я. Мой живот немного побаливает от зависти, но ты, Теодор, будешь хорошим лидером и коллегой. Очень интересно». Судя по всему, Уильям был любителем поболтать. Затем четверо магов прибыли к перекрестку, от которого расходились пути к соответствующим башням магии. Первым ушел Уильям. Сильви тоже предстояло пойти в противоположном направлении от Теодора. Однако она почему-то мешкала с тем, чтобы попрощаться. Тиа понял, в чем заключается причина, и решил успокоить ее. «Сильвия, ты готова действовать вместе со мной?» «Да, я обещаю тебе, что больше никогда не исчезну без предупреждения, и по вечерам мы обязательно будем видеться». «Да, конечно». Сильвия еще некоторое время постояла рядом, после чего отправилась к себе в Синюю башню. Что ж, а теперь, как только посреди перекрестка остались только Теодор и пара, все окружающее пространство наполнилось неизвестным напряжением. Теодора и вправду не сильно интересовали формальные процедуры проведения магического конкурса, но куда большие опасения он испытывал по отношению к паре. Теодор не знал, что именно послужило источником дискомфорта. Он видел много сильных людей, но его интуиция подсказывала ему, что истинная личность пары просто немыслима. И вот, стоя в этой неестественной тишине, Теодор спросил: «Зачем вы искали меня, мастер башни?» Он ничуть не сомневался в своем предположении. Теодор доверял своей интуиции, которая многократно спасала ему жизнь. Девушка, из-за которой он чувствовал себя не в своей тарелке, на самом деле это был мастер желтой башни. Сомнительно, что другие мастера башен знали о ее истинной личности, но Теодор все равно был твердо в этом убежден. Хо-хо. Тем не менее, пара ничуть не смутилась столь внезапному разоблачению. Она посмотрела на Теодора с каким-то странным восхищением на лице и ответила: «Разве ты не слишком сильно изменился за тот период, что я тебя не видел? Такой темп просто сложно поддерживать даже для владельца гримуара. Это ведь никто иной, как жадина Глоттони из семи грехов, верно?» «Что?» Это был настоящий шок. Вжух. Теодору показалось, что его душа ушла в пятки, а затем он рефлекторно отскочил назад. Его семь кругов лихорадочно вращались, и Тео был в любой момент готов атаковать своего противника. Тем не менее, страх, который щекотал его затылок, отличался от всего, что он испытывал раньше. Это было ужасное осознание того, что одним махом все его секреты были раскрыты. Даже не учитывая то, что это несло в себе огромную угрозу для него самого, каким образом другой человек узнал о существовании Глоттони? Должен ли я убить его? Личность того, кто стоял напротив Теодора, больше не имела для него абсолютно никакого значения. Даже в магическом сообществе, которое собирало знания, гримуары были настоящей редкостью. Теодор предполагал, что на владельцев гримуаров будет вестись настоящая охота. Как и в той ситуации с владениями Миллеров, было множество случаев, когда гримуары отрицательно сказывались на спокойствии этого мира. Конечно, Теодор не знал наверняка, что произойдет в случае его разоблачения, но он не был настолько безрассудным, чтобы ввязываться в эти азартные игры. Тем не менее, кое-кто не дал ему даже довести до конца ход своих мыслей, громко прокричав: «Ты!» Это был низкий голос Глоттони, который звучал так гневно, словно его только что подняли со дна ада. Ненависть и негодование Глоттони прямо-таки выплеснулись на эту загадочную девушку. «Ты, посмевший нарушить табу!» «Табу? О чем ты говоришь?» Слегка наклонившись вперед, переспросила пара. «Перестань притворяться!» Проревела Глоттони, алхимический гримуар, парагранум. Существо, нарушившее свою собственную природу и функции. Глава 181. Наследие Парацельса. Часть 1. Эти слова прозвучали будто гром среди ясного неба. Мастер желтой башни, один из символов королевства Милтер, на самом деле являлся гримуаром. Однако Парагранум не удивился тому, что его личность была разоблачена Глоттони. Теодор, наблюдавший за этой битвой нервов между двумя гримуарами, был просто шокирован. Тот факт, что он столкнулся с очередным гримуаром, да еще и в такой ситуации, это попросту выходило за рамки его воображения, и Тео едва удавалось сохранить свое самообладание. «Что, черт возьми, происходит?» Стиснув зубы, спросил он у своей левой руки. Тем не менее Глоттони, не отрываясь, смотрела на то, что стояло перед ним в форме девушки. Сама по себе девушка производила не сильно устрашающее присутствие. Тем не менее, проблема заключалась в том, что он не мог догадаться, что скрыто внутри нее. Почему она захотела сблизиться с Теодором через вступление в Кватро, и каким образом она узнала о присутствии Глоттони? Кроме того, Тео совершенно не понимал, что Глоттони имела в виду под словом «табу». Он хотел поподробнее расспросить его об этом, но прямо сейчас его гримуар находился в беспрецедентно взволнованном психическом состоянии. А еще ему было непонятно, зачем мастер желтой башни превратился в девушку. «Уах, опять наше знакомство проходит не в самой удачной атмосфере. Помнится, в последний раз меня прервала Вероника». В отличие от своего симпатичного девичьего лица, пара мрачно улыбнулась и протянула руку. «Что ж, рад познакомиться, парень. Я, мастер желтой башни Нордин и гримуар, Парагранум, Последний трактат, оставленный великим алхимиком Парацельсом. Этот твой язык явно настороже, но мое тело в 10 раз слабее твоего, поэтому не стоит особо волноваться. Ну, ты был бы идиотом, если бы просто поверил мне на слово. Тем не менее, нам есть о чем поговорить. Это был намек на то, что им следует изменить текущее местоположение. Данный перекресток был совсем неподходящим местом для разглашения тайн, поскольку здесь постоянно ходили люди. «Черт, я точно должен ему верить», — подумал Тя. Тем не менее, проанализировав ситуацию, он понял, что Нордин вряд ли испытывает к нему враждебные чувства. Текущий дискомфорт был вызван внезапным страхом раскрытия его тайны, но вот сенсорное восприятие Теодора за все это время не подало еще ни одного предупреждающего сигнала. Теодор прекрасно понимал, что опасно полагаться исключительно на свои чувства. Они не всегда могли спасти, как, например, в случае с атакой Эквила. В конце концов, его сенсорное восприятие было просто индикатором, компасом. Оно было столь же надежным, как и ненадежным. В конце концов, Теодор решил, что его секрет уже раскрыт, так что терять больше нечего. Единственное, из-за чего он продолжал нервничать, это из-за непринужденного отношения мастера Желтой Башни. «Хорошо, и где вы предлагаете продолжить разговор?» – спросил Теодор, отдавая инициативу в руки паре. «Если не возражаешь, то как насчет моей лаборатории?» – усмехнулась пара, показывая в сторону верхней части Желтой Башни. «В это место десятилетиями, а, может быть, даже веками не ступала нога других магов. В каком-то смысле именно из-за этого мастер Желтой Башни прослыл настоящей легендой Моновиля. Гримуар, Парагранум, скрывался под обликом человека уже более 500 лет. Он перестал появляться на глаза другим по крайней мере с момента завершения постройки башен маги. И вот, теперь он шел вместе с Теодором Миллером по направлению к своей лаборатории. Глоттони, шагая по ступеням вслед за мастером Желтой Башни, Тя решил воспользоваться моментом, чтобы задать пару вопросов своему гримуару. «Так что у тебя есть на мастера Желтой Башни? Объясни мне, что ты подразумевала под словом табу и что такое парагранум?» «ГРММ, ладно. Неужели Глоттони все-таки посчитала, что эту информацию нужно знать и Теодору?» И вот, жадный гримуар предоставил ему даже больше сведений, чем ожидал сам Тя. Парагранум был создан великим алхимиком Филиппом Парацельсом. Ни один алхимик не мог превзойти его в эпоху мифов, и даже вулканцы, предки дворфов, считали его истинным мудрецом. Даже величайший кузнец Вулканус относился к нему как к полубогу. Создатель гримуара. Когда дело касалось ловкости и чувства эстетики, дворфы намного превосходили человеческих ремесленников. Но тогда как насчет их предков, высшие эльфы унаследовали лишь малую часть от арф и при этом могли вызывать настоящие чудеса. Если следовать этой логике, чистокровные высшие расы наверняка были настоящим воплощением этих чудес. Тем не менее, алхимик, упомянутый как Парацельс, был обычным человеком, которого почитали даже наиболее талантливые представители высших рас. Было вполне понятно, что ему удалось выйти далеко за рамки обычного смертного существа. Он был тем, кто сумел создать гримуар. Парагранум – это гримуар, созданный Парацельсом. Со времен окончания эпохи мифов изучение и развитие алхимии пошло на спад, а потому в нынешние времена ей практически не уделяли внимания. Тем не менее, именно она стала основой для строительства башен магии Милтара, и она все еще изучалась. Любой гримуар выходил за рамки здравого смысла, поэтому слова Глоттони порядком испугали Теодора. Причина, по которой Парагранум способствовал созданию Милтара, брала свои корни в событиях 600-летней давности, а строительство башен магии заключалось в создании исследовательской базы. Конечно, у Парагранума могла быть и другая причина. Однако в дальнейшем, наблюдая за действиями гримуара, Тя обнаружил, что его умозаключение было близко к правильному. Тогда что значит нарушить табу, ГРММ? Этот вопрос прозвучал слегка нагло, так что Глоттони, и без того потоками изливавшая информацию, на мгновение приостановилась. Однако затем она снова заговорила. У каждого гримуара есть своя цель существования, заложенная его создателем. Я собираю магию, Супербия собирает гены и так далее. Все наши действия предназначены для исполнения конкретной цели. Это понятно? Да. Таким образом, для достижения своей цели существования гримуар использует методы, которые ему доступны. Автономное передвижение, поглощение, ручное управление. Все они основываются на своих собственных принципах. В случае с парагранумом, Это тип ручного управления, который требует пользователя. Но сейчас у Парагронума нет пользователя. Он создал свое собственное тело и притворяется человеком. Это выходит за рамки его функционального назначения. А инструменты, которые не используются по назначению, больше не являются инструментами. Они отклоняются от своей цели существования. Это табу для гримуаров, громко объявила Глоттони. Простое изменение своих принципов действия не несет в себе никакого вреда. Но книги, которые нарушают свою цель, становятся неустойчивыми и могут одичать. Отклонение от своей судьбы – грех для инструмента. Это ужасное преступление, которое сулило не менее ужасный конец. Его эго рухнет, и он исчезнет, так и не достигнув цели своего существования. Теодор понимал это не только из-за своего собственного опыта взаимодействия с Глоттони, но и благодаря сражению с Суперби, которая подчеркнуто говорила о достижении своей цели. Таким образом, подобное поведение для гримуаров было неприемлемым. И вот, в этот момент у Теодора возник вопрос. Тогда почему мастер Желтой Башни выглядит так хорошо? Прошло уже 600 лет с тех пор, как табу было нарушено. Мне тоже интересна эта причина. Это опасно, есть поговорка, что проснувшись утром, ты уже вечером можешь умереть. Это не ответ. Пока Тиа и Глоттони беседовали, девушка привела их на самую вершину Желтой Башни и внезапно спросила. Наверное, это была увлекательная история. Глаза Теодора полезли на лоб, отчего пара усмехнулась. Думаю, ты спросил ее обо мне. Раз ты мастер, то должен был уже открыть как минимум четвертую печать. Таким образом, ты узнал практически обо всем и задался вопросом, почему я все еще в хорошем состоянии, как для того, как нарушил табу. Вы умеете читать мысли? Возможно, алхимия не предоставляет таких способностей, но у меня свой стиль. Если так, это означало, что Парагронум обладал страшно высокой интуицией. Он смог догадаться, что Теодор обратился к Глоттони и получил лишь часть ответов на свои вопросы. Тебе нечего было даже думать о том, чтобы что-то утаить от такого противника. 35 литров воды, глядя на напряженного Теодора, внезапно произнесла пара. «А-а?» – переспросил Тиа, ничего ему не объяснив, пара продолжила перечислять. 20 килограмм углерода, 4 литра аммиака, 1,5 килограмма оксида кальция, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, 100 грамм нитрата калия, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 грамм железа, 3 грамма кремния. Кое-что из этого перечня Теодор знал, а про кое-что слышал впервые. Все эти названия были из сферы науки, которая только-только зарождалась и должна была сделать свой первый серьезный шаг лишь в далеком будущем. Таким образом, Теодор не понимал ни смысла, ни значения этого монолога. Но вот Глоттони, судя по всему, знала, о чем идет речь. Это составляющие одного среднего взрослого человека, словно ожидая этого, пара ухмыльнулась, после чего скинула мантию. Теодор видел много красивых женщин, но все равно был впечатлен телом пары, у которой были идеальные пропорции. Конечно, при создании этой девушки я использовал меньшее количество составляющих, проведя руками по изгибам своего тела, произнесла пара. Ты сделал это тело без использования человеческих ресурсов. Да, ведь только я могу создать что-то из ничего. Использовать уже существующую жизнь для создания другой жизни – это уже нечто из области химер. Теодор слушал разговор между гримуарами, не скрывая своего замешательства. Чье человеческое тело? Вы создали человеческое тело из ничего? Если быть точнее, я создал гомункул. То, что ты видишь, всего лишь подражание человеческому телу, и до смерти ему остается не более 10 лет. Другими словами, это попытка неудачная. Почему? Почему Парагронум пытался создать человека? Почему он создавал гомункулов? Почему гримуар делал это? И почему он жил под маской мастера Желтой Башни? В голове Теодора всплыло множество самых разных почему. Этическое отвращение, любопытство, как волшебника, неприятие смерти, как человека, желание создать жизнь. Тиа не мог догадаться, что именно стояло за всеми этими почему. Однако у Парагронума, который долгое время наблюдал за множеством самых разных магов, были ответы на все вопросы Теодора. «Все это связано с моей целью», — улыбнувшись, произнес гримуар, пребывавший в форме красивой девушки. Великий алхимик, Филипп Парацельс, поставил перед собой цель создать человека, и этот человек не должен был быть в чем-то лучше или хуже других обычных людей. Таким образом, и цель самого Парагронума заключалась в создании настоящего человека. пока нет жизни, не имеет и значения, кем этот человек станет, героем или нищим. Такой была судьба, оставленная Парагрануму, такой была цель его существования, таким был истинный путь, которым алхимик, достигший своего пика в эпоху мифов, шел до самого конца. Благодаря этому я сумел переписать свою сущность, чтобы исключить каких бы то ни было пользователей и действовать исключительно в одиночку. Нет столь же эффективного исследования, как непосредственное подражание людям. Один вопрос нашел свой ответ, но у Теодора тотчас же возник новый. Почему Парацельс пытался создать человека? Согласно записям моего создателя, люди – союзники возможностей и семена хаоса. Если быть точнее, люди – существа, которые не могут быть ничем иным, кроме как хаосом. Если я смогу своими руками создать подобную возможность, это сможет помочь выяснить истину. Какую истину? Кроме того, это же просто гипотеза. Неужели? Нет, эта дискуссия бесполезна. Прав я или нет, я все равно должен попробовать. Услышав слова Пары, Теодор понял, насколько велико безумие, присущее гримуару. Это существо обладало глубочайшей мудростью, которую люди вряд ли вообще могли себе представить. Оно было наделено высочайшим интеллектом, но в то же время у него был инстинкт преследования своей цели вне зависимости от того, реально ли она вообще. Не отчаивайся, не сдавайся, не иди на компромисс. Забудь о том, возможно это или невозможно. Пара говорила как человек, но ее сущность все равно от этого не менялась. На этом моя история окончена, владелец Глоттони. Тебе интересно, почему я привел тебя сюда и доверил свою тайну? Спросил мастер желтой башни и открыл входную дверь. Изнутри начала медленно вытекать тьма, словно поглощая прохладный воздух коридора. Теодор невольно напрягся, поскольку данное явление было вне пределов его понимания. «Думаю, вы хотите о чем-то меня спросить?» С трудом подавив свою обеспокоенность, ответил Теодор. «Верно. Мастер желтой башни, Парагранум, взглянул на своего спутника с довольным выражением лица, после чего протянул вперед левую руку, что-то нащупал на стене и потянул. Ляск. Из темноты раздался механический звук. Вскоре тьма рассеялась, и перед глазами тебя появилось поистине невообразимое зрелище. Кхек. Непроизвольно вырвалось у изумленного мага. Что ж, добро пожаловать в мою лабораторию. Первым, что он увидел, было нечто в виде сильного молодого человека. Затем что-то вроде пожилого человека. После этого его взору предстал милый маленький мальчик. И последней оказалась фигура красивой девушки. Люди, разного пола и вида, плавали в прозрачных стеклянных контейнерах. Нет, это были не люди. Все они были гомункулами. Человеческие оболочки, лишенные своего собственного эго. Сколько людей знает об этом? Подрагивающим голосом спросил тебя. Никто. Если бы ты не был владельцем гримуара, нет, если бы ты не был владельцем Глоттони, то тоже бы не знал. Зачем вы меня сюда привели? Как ты уже понял, я не могу покинуть город. Я могу перемещаться на весьма ограниченном расстоянии. Итак, раз теперь у нас с тобой есть общая тайна, и ты обладаешь достаточными навыками, я хочу предложить тебе сделку. Усевшись на стул посреди этой причудливой комнаты и взглянув на все еще потрясенного Теодора, произнесла Пара. «Сделку?» – удивленно переспросил Теодор, думая, что над ним издеваются. Гримуар хвастался своей силой только для того, чтобы заключить сделку. Однако Парагранум кивнул и с серьезным выражением лица произнес. «Разве из-за Глоттони тебе не приходится много всего скрывать? Я могу помочь тебе, когда дело дойдет до этого». Слова Парагранума звучали довольно заманчиво. Теодор сумел выкрутиться после ситуации с Великим Лесом, но он не мог постоянно скрывать существование Глоттони. Тот факт, что он недавно победил Хайда, одного из семи мечей Империи, все еще не был раскрыт широкой общественности. «Продолжайте», — кивнув, произнес Теа. «Мне нужно, чтобы кто-то действовал от моего имени. Используя свои тайные навыки, ты сможешь получить определенную выгоду. Разве это не беспроигрышная ситуация? Какую именно выгоду? Я ждал, что ты спросишь». Теа попросту не мог не спросить о том, что ему предлагают взамен. И вот, Пара что-то вытащила, словно только этого и ждала. Это была карта. Она была порядком потрепана, но Теа практически сразу же определил, что именно она изображала. Карта охватывала область пустыни Маас, находящуюся за пределами королевства Остин. Пара указала на красную точку, изображенную на карте, и произнесла: «Это место, где скрыта лаборатория моего создателя, Парацельса. Если ты поедешь туда с моим гомункулом, я отдам тебе все наследие, которые он оставил, за исключением нужных мне материалов. Глава 182. Наследие Парацельса, часть 2. Теодор вздрогнул от столь неожиданного предложения. Лаборатория великого алхимика из эпохи мифов, Парацельса. Следы эпохи мифов были практически полностью стерты с лица Земли, за исключением разве что некоторых руин. Тем не менее, некоторые из них тщательно скрывались, в то время как другие с течением времени были сильно повреждены. В нынешние времена можно было по пальцам пересчитать количество уцелевших руин и реликвий. Любой маг с радостью рискнул бы своей жизнью, чтобы найти лабораторию алхимика из эпохи мифов. Правда, я не знаю, сохранилась ли эта лаборатория. Вполне возможно, что это предложение – ловушка. Теодор сделал шаг назад и осторожно окликнул Глаттани. «Эй, Глаттани, что такое? Насколько достоверны слова мастера Желтой башни? Лаборатория Парацельса. Это возможно, ГРМ?» Глаттани какое-то время помолчала, после чего ответила. «Нельзя сказать наверняка, но это кажется возможным. Парацельс не был привязан к какому-то одному месту, и все время путешествовал по миру, проводя свои исследования. Нет ничего странного в том, если парагранум, созданный им гримуар, знает о местонахождении лаборатории. Лаборатория Парацельса вполне могла простоять и несколько тысяч лет. Возможно ли, что парагранум лжет? Для гримуара создатель сродни Богу. Вряд ли бы он стал упоминать его имя, если бы собирался обмануть тебя. Однако меня больше интересует другой вопрос. Что парагранум ищет в той лаборатории? Теодор полностью разделял опасения Глаттани. Что нужно парагрануму в древней лаборатории? Теа вполне мог попасть в ситуацию, хорошо описанную в старой поговорке. Медведь пляшет, а поводырь деньги собирает. Кроме того, возникал вопрос и касательно того, что парагранум будет делать с вещами, найденными в лаборатории. Теодору уже посчастливилось иметь дело с несколькими гримуарами, и все они, за исключением разве что Глаттани, были настроены крайне недружелюбно по отношению к окружающей среде и людям. Итак, несмотря на то, что мастер Желтой башни в течение сотен лет вносил свой вклад в Милтор, Теодор прекрасно осознавал возможную опасность, а потому и медлил со своим решением. Тем не менее, парагранум вновь проявил свою блестящую интуицию и спросил: «Тебя интересует, почему я хочу посетить лабораторию?» «Честно, да, я понимаю, в чем причина твоего беспокойства, но, можешь мне поверить, она совершенно беспочвенна. Мне просто нужен изумрудная скрижаль, один, и несколько материалов, которые сейчас я получить не могу». «Изумрудная скрижаль?» Однако еще до того, как Теа успел что-то спросить, внезапно раздался голос Глаттани. «Изумрудная скрижаль, она все еще существует? Извини, но я не могу позволить тебе его получить, пожиратель магии. Мне она нужна как минимум до тех пор, пока цель моего существования не будет достигнута. Ты собираешься потратить это сокровище на создание человеческого тела? Это настолько глупо, что у меня даже нет возможности выразить это. Разве ты не гримуар? У тебя всегда должно быть что сказать». Тем временем Теодор вообще не понимал, что происходит. Он спокойно слушал спор между двумя гримуарами, и как только ссора немного утихла, осторожно вклинился. «Итак, что такое изумрудная скрижаль? Я не могу рассказать тебе об этом на 4-й стадии. КГМ, значит, это должно быть чем-то довольно серьезным. Оно опасное, изумрудная скрижаль не приведет к массовым человеческим смертям. Самое главное, что тебе нужно знать, с ним не нужно сражаться. Тогда я спокоен», — подвел итог Теодор и повернулся к паре, которая наблюдала за ним и Глаттани с каким-то странным выражением лица. «А из чего тогда состоит наследие, которое вы собираетесь мне предоставить?» «Из всего, кроме вышеупомянутого», — без малейших колебаний ответил парагранум. «Големы, артефакты, волшебные свитки. Ах, там должно быть еще кое-что, что наверняка понравится Глаттани. Что же?» «Оригинальная книга, написанная моим создателем. Книга фей. Для алхимии она бесполезна, но тебе, человеку, заключившему контракт с древним духом, она придется весьма кстати. Оригинальная книга из эпохи мифов». На мгновение глаза Теодора заполнились жадностью, и он едва успел подавить рвущееся наружу восклицание. Тем не менее, было немного странно слышать, что алхимик написал книгу о феях. Возможно, оригинальная книга была написана для последующей передачи кому-то, однако это предположение было тотчас же отвергнуто Глаттани. «Пользователь, Парацельс был исключительным алхимиком, но также он считался талантливейшим элементалистом. Я думаю, что его книга, как минимум, выходит за рамки драгоценного рейтинга. Что, даже выше, верно. Возможно, эта книга снимет пятую печать. Тиа понял, что данная книга уже сама по себе достаточно ценная, чтобы за ней охотиться. Ее поиски могли помочь решить одновременно сразу несколько проблем, начиная от пятой печати Глоттани, заканчивая распустившимся бутоном на голове Митры. Несмотря на то, что торопиться было некуда, ведь у гримуара не было ограничений по продолжительности жизни, Тиа считал, что чем раньше он сможет с этим разобраться, тем лучше. А в следующий момент, минуточку, в голове Тиа всплыл один крайне важный факт, о котором он совершенно забыл. Песчаный дракон пустыня, обитавший в самом сердце пустыни Маас, будучи эпицентром засухи, досаждавший королевству Остин, древний дракон просто доживал свой век и вряд ли был бы рад непрошенным гостям. Не волнуйся, лаборатория находится на окраине пустыни. Кроме того, ты, мастер, так что сможешь выжить даже в ее центре, ответил парагроном на так и незаданный вопрос Теодора. Это правда. Однако долго там оставаться все равно не рекомендуется. Трудно было не согласиться с утверждением сразу двух гримуаров, так что Теодор, наконец, кивнул. Ни к чему было портить отношения из-за своей чрезмерной осторожности и суетливости. Вместо этого ему следовало бы, наоборот, закрепить их. Более того, данное предложение было далеко не из разряда абсурдных. Теодору не нужно было чувствовать себя некомфортно, поскольку оговоренная цена была разумной. Как только стороны пришли к соглашению, парагроном задал еще один неожиданный вопрос. «Хорошо, тогда, может, мне следует выдать тебе аванс?» «Какой такой аванс?» «Секундочку!» Воскликнула пара и, запрыгнув на комод, вытащила какой-то кинжал и кристалл странного цвета. Затем она, придержав подол мантии, словно настоящая девушка, вернулась на свое место и протянула Теодору два предмета. «У тебя же, по идее, должна быть способность оценки, верно? Выбери из них что-то одно, а второе тебе будет предоставлено после окончания миссии», проговорила она, глядя на него своими красноватыми глазами. «И зачем это? Я ведь мастер башни и не могу вести дела с помощью одних лишь пустых обещаний. Выбирай». Теодор не мог отказаться. «Ну что, посмотрим». Он протянул руку, и тут же Глоттани ответила, вытянув свой язык. Из предлагаемых предметов был кинжал, выкованный из какого-то таинственного материала, и кристалл, сияющий странными цветами. И вот, практически одновременно перед Теодором появилось два информационных окна. Плюс 20 меч азота, тип, магическое приспособление. Это кинжал, который всегда с собой носил величайших из алхимиков, Парацельс. На лезвии неизвестного происхождения выгравировано АЗАТ. Данный предмет символизирует начало и конец. На кинжале присутствует пустой слот для крепления философского камня. В своей полной форме азот превращается из кинжала в длинный меч. В этом состоянии его силе подчиняются даже демоны. Класс предмета – сокровище. При инкрустации философским камнем, класс предмета будет повышен до легендарного. При использовании предмета исчезает необходимость применять все стандартные алхимические процедуры. Невозможно определить способность с помощью оценки 4-й стадии. Невозможно определить способность с помощью оценки 4-й стадии. Невозможно уничтожить никакими средствами материального мира. Не может быть поглощен Глоттани 4-й стадии. Плюс, дрянной философский камень, тип. Катализатор. Данный катализатор был воссоздан благодаря оставшимся записям о легендарном предмете и является почти идеальной имитацией философского камня из эпохи мифов. Он имеет ту же форму и обладает тем же эффектом, что и сам философский камень, но, в отличие от оригинала, который может похвастаться практически неиссякаемой прочностью, этот образец близок к расходному материалу. Данный катализатор может преобразовывать одни материалы в другие. Он – настоящее сокровище, созданное парагрономом после десятилетий проб и ошибок. Класс предмета – сокровище. При поглощении предмета вы получите большое количество магической силы. При использовании вы сможете создать материал, который хотите. Ух ты, у тебя прямо-таки челюсть отвисла, когда он увидел эти ослепительные информационные окна. Неужели настоящий легендарный артефакт? Он не мог использовать божественный меч, которым был экипирован Хайт, но в случае с клинком, которым когда-то пользовался сам Парацельс, все было совершенно иначе. Глоттани 4-й стадии не распознавала половину функций кинжала, но как только в него будет инкрустирован философский камень, даже демоны не решатся атаковать владельца такого предмета. Именно демоны некогда правили этим материальным миром. Они были трансцендентными существами, однако кинжал, который назывался азотом, представлял собой сокровище, способное заставить их подчиниться. И вот, Теодору передали столь дорогую вещь в качестве предоплаты. Глядя на озадаченное лицо Теа, мастер желтой башни хихикнул и произнес: «Мне от нее мало проку, но вот для тебя это отличная мотивация». «Одно из двух, да, все верно», — ответила пара с игривой улыбкой на лице. Истинная ценность обоих сокровищ раскрывалась лишь тогда, когда они оба, и меч азота, и философский камень будут объединены. Конечно, философский камень мог превратить что угодно во что угодно, но Теа не видел для себя в этом много пользы, поскольку его навыки в алхимии близились к нулевым. Понимая хитрость такого шага, Теа криво улыбнулся. Это была вопиющая, но эффективная схема заставить его согласиться на сделку. И вот, Теа нетерпеливо протянул руку к кинжалу, который держала пара. Выбирая между философским камнем и кинжалом, он принял правильное решение. Пусть первым будет меч азота. Ну, еще бы. Словно ожидая этого, мастер желтой башни передал меч азота Теодору, а философский камень убрал обратно в ящик. Хорошо, с этим мы разобрались. Теперь настало время сделать то, о чем говорил Курт, произнес парагроном. Почему ты выглядишь таким озадаченным? Разве ты не слышал, что я должен выдать тебе награду? Ах, это, кивнул Теа, наконец-то вернувшись в реальность. Совсем недавно Теодор узнал, что его назначили капитаном специального подразделения под названием Кватраи, в довесок, наградили чем-то еще. Однако все это отошло на второй план, когда речь зашла об алхимике из эпохи мифов. Теодор вспомнил, что перед ним стоит никто иной, как мастер желтой башни, и снова занервничал. Независимо от того, знала ли она его чувства или же нет, пара продолжила говорить. «Так чего же ты хочешь? Ты можешь взять книгу из нулевой библиотеки или что-нибудь из королевской сокровищницы. Ты можешь выбрать все, что душа пожелает». «Хмм», Теодор немного помолчал, после чего спросил. «Все, что угодно. Даже если речь идет о национальном достоянии, ты можешь, но я бы не рекомендовал. В твоем теле уже сосуществует несколько великих сил. Сейчас они выглядят стабильными, но будет опасно, если к ним добавится еще больше энергии». Теодор не мог с этим не согласиться. Если бы он случайно не обзавелся искусственным иньян из искусства Аммёда, то эти две силы, возможно, однажды бы просто разорвали его на части. Кольцо Муспельхейма, метка крови Аквила, Умбра. Кроме того, Теодор обладал возможностью вызывать древнего элементаля. Увеличение его силы было бы весьма кстати в краткосрочной перспективе, но в то же время могло отрицательно сказаться на разработке его чар. Это было как в поговорке, которая гласила: «Слишком много, так же плохо, как и слишком мало». Поглощение слишком большого количества сокровищ могло выйти Теодору боком. Немного пожалев по поводу того, что очередное национальное достояние так и не попадет в его руки, Теа принял решение. «Пойдем в нулевую библиотеку». 1. Спасибо большое читателю Владимиру Миленко за информацию. Ранее здесь было название «Изумрудный планшет», но благодаря внимательности читателя, ошибку исправили. Раз тут речь идет о Гермесе, алхимии и философских камнях, то вероятнее всего речь и правда идет об изумрудной скрижали. Что же это такое? Согласно выдержке из Википедии, изумрудная скрижаль Гермеса, лад, табула смарагдина хермитис, важнейший памятник египетского герметизма, получивший широкое распространение в латинском переводе. Согласно легенде, текст скрижали был оставлен Гермесом Трисмегистом на пластине из изумруда в египетском храме и обнаружен на могиле Гермеса Аполлонием Тианским, по другой версии, Александром Македонским. Текст представляет собой чрезвычайно сжатую формулировку основных учений герметической философии, своего рода герметический символ веры. По одной из распространенных версий толкования изумрудной скрижали, на ней записан рецепт алхимического великого делания, то есть рецепт получения философского камня. Далее я постараюсь поправить во всех главах это название, но если вдруг упущу, напишите в комментарии, пожалуйста.